слушать его сидя, Антон стоя дождался самого окончания. Потом вспышки камер, наручники на запястьях ученого, и его уводят. Вслед несутся вопли, проклятия и одобрительные выкрики. Потом у здания суда разгорелась настоящая потасовка. Засняли нигерийцев, поклонившихся своему спасителю перед тем, как его увели. Сергей остановил видео и, подойдя к окну, закурил сигарету, выпуская дым в окно. Посмотрев на часы и увидев, что пора собираться на встречу с Артемом, он быстро сделал несколько затяжек и, потушив сигарету, принялся собираться. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Я запил. Первый раз в жизни по-настоящему в дикий загул ударился. Артем усмехнулся, вспоминая. Работа в охотничьей партии все-таки меня доконала. Особенно тот случай с семьей. Вы бы слышали, Сергей, как выла их мать, когда мы разбили голову маленькой твари, убившей нашего товарища, и крутили вторую. А потом была квартира, в которой мы загоняли здоровяка, жрущего человеческую плоть и считавшего, что он может таким образом вернуть себе человеческий облик. Представляете? Мутант, мускулистый, здоровенный мужик был, а в квартире... «Представляю», – произнес Сергей. «Я сегодня смотрел последнее слово этого вашего ученого. Сильный тип, уверенный в своей правоте, несмотря на то, что получил длительный тюремный срок. Он всегда был такой», – произнес Артем. «Когда нас напутствовал, ставя задачи, прямо так мотивировать мог, что шли на охоту с таким воодушевлением, хо-о-о!» А потом правда накрывало. Тем более, что с охот наших частенько из 5-7 человек возвращались 3-4. Раненых, сам понимаешь, среди наших не было. Хотя, к слову говоря, Могильный разработал неплохой, хоть и сомнительный, защитный костюм. Их шили наши женщины, из тех, кто дружил со швейными машинками, иголками и нитками. Да, я видел. Брезентовая ткань, кожа, вставки на коленях и локтях, защита пластиковая на груди и спине. Как вещественное доказательство, такие костюмы были показаны в суде над ним. Как и ваше оружие. Шокеры, сетеметы, ножи, крючья. Да. Могильный запрещал нам пользоваться огнестрелом. Только травматические боеприпасы в гладкоствольных дробовиках. В группе тщательно распределялись роли, и каждый знал, что и как делать, как и кого прикрывать. Впоследствии последние 2 экспедиции даже обошлись без потерь. Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. «Боря не хочет! Боря не пойдет с вами!» Верзила яростно упирался, растопырив руки и застряв в дверном проеме квартиры. Мы матерились, осыпая мутанта, орущего благим матом, градом ударов. Семен ловко подбил его ноги, и громадина под 2 метра ростом грохнулась на пол. Я тут же приложил его по массивной голове битой, а Никита подал шокером, встряхнув мощное тело. «Давай тащи его!» Хрипло выдавил бывший уголовник, и мы выволокли мутанта Борю на лестницу. Но металлический тросик, которым мы стянули его когтистое ручище, лопнул, и здоровяк впечатал в стену Семена. Тот выдохнул и осел вдоль стены. «Вали его, гада!» Мы навалились на бешеную тварь всем скопом. Снова шокер, удар и бит, и мутант, воя от ужаса и ярости, снова на бетонном полу. «Крути! Крути его, падлу!» Семен, сидевший на корточках у двери, с отбитым напрочь ливером, смотрел на нашу возню. Из его рта бежала струйка крови. «Так его! Так!» Выдохнул он перед тем, как отрубиться. «Боря!» Заверещал зараженный, вырываясь, пока кто-то из наших ребят ловко не засунул найденную в квартире тряпку прямо в его зубатую пасть. Разряд шокера и, наконец, мутировавший человек обмяк. Переводя дух, мы рассматривали мощное тело, лежащее у наших ног. Видимо, до всего этого хозяин квартиры активно занимался собой. Явный качок. Мощный торс. Накачанные руки и ноги. Настоящая боевая машина. Только не слишком умелая. Или мы уже опыта поднабрались? Здоровый гад! Даже током не сразу прошибало. Никита, светловолосый сероглазый крепыш, сжимавший шокер в руке, показал на лежащего. «Я заметил», — ответил я. «Поволокли его, мужики, пока не очухался. Я пока в квартире гляну, что к чему. Может, что ценное найду. Поделим. Парни одобрительно закивали и, подцепив добычу, потащили его к машине. Благо, идти было недалеко, и этаж, где обитал мутант Боря, был первым. Я зашел внутрь. Хорошая была квартира. На окнах стеклопакеты, хоть и стекла замызганы и не мыты. Когда-то, еще совсем недавно, тут был сделан хороший дорогой ремонт, но сейчас помещение было загажено, и внутри стояла сильная вонь. В комнатах все перевернуто вверх дном. Какие-то тряпки, обрывки, перевернутая мебель и пущенный в стену плоский плазменный телек. В другой комнате явно была детская. Там я увидел следы крови. А в кроватке... аккуратно обглоданные останки ребенка. Точнее, двух. Заботливо укрытые одеялом и лежащие рядом. Меня едва не стошнило. Я на этой охотничьей работе повидал всякого, но это было как-то чересчур. То, что творилось на кухне... Этот Боря охотился. На людей. Притаскивал их сюда и жрал. Всюду были следы крови, кости. На столешнице красовался обглоданный человеческий череп. В кладовке была свалена груда одежды. А в ванной... Видимо, парень любил закусить не слишком свежим мясом. Я обнаружил еще один, разлагающийся труп женщины. Мразь! Я вывалился из подъезда со скоростью реактивного самолета. Чтоб тебя Менгеле медленно поджарил, тварь поганая! Меня все-таки вырвало. Сорвав маску с лица, я стошнил прямо тут у подъезда, прямо на газон. Парни из охотничьей команды уже затащили снова начавшего брыкаться Борю в кузов и ожидали меня. Подхватив биту, я поспешил, взлетев в кузов нашей газели. «Ах ты, тварь! Получай!» На лежащего посыпались удары, но Никита и еще один из охотников перехватили мои руки. Что-то мне говорили, убеждали и силой усадив, сунули в рот флягу с водкой. Я выпил половину, не чувствуя вкуса, а машина уже везла нас от этого дома, выруливая к базе. Когда мы сдали добычу, а я как старший подробно рассказал о случившемся и гибели Семена, Антон одобрительно похлопал меня по плечу. Жаль Семена. Хороший был мужик. И охотник хороший. Но что делать? Такая работа. Спокойно сказал он. Спасибо, ребята. Отдыхайте. Пока выездов не будет. Вы заполнили мне все клетки. Артем, если захочешь, приходи в лабораторию. Мое приглашение в силе. Я кивнул головой, и когда покинул ангар, где размещался научный центр, только и почувствовал, что выпитая водка ударила мне в голову. Мне почему-то стало весело, в голове родилась мысль, что раз уж я сегодня поддал, то надо бы и дополнить. Что было потом? Я взял спиртное со склада, послав в задницу кладовщицу, и, невзирая на протесты Никиты, убрел за склады, где до недавних пор отправлял свои шизофренические обряды местный оккультист Сатана. Потом я пил водку и занюхивал ее сухой галетой. Пытался горланить похабные песни, но сорвал глотку. Потом мне захотелось танцевать, и я выперся посреди нашего поселения и, выпустив в воздух все 8 патронов из пистолета, пустился в дикий пляс. Ко мне уже шли Растрига, Баржа и еще кто-то. Мне что-то говорили, пытались увести спать, но я вырывался и вначале просто говорил. А потом уже зашелся в истеричном припадке и орал какой-то пьяный бред. «За патроны, что ты попусту высадил, вычту с тебя!» Батя был строг и неумолим. Сидел за своим столом в кабинете и сверлил меня безжалостным и суровым взором. «За взятую по беспределу водку тоже вычту, вдвойне!» «Охренел совсем, Тёма! Ты чё творить начал, отморозок?» Я опустил голову и смотрел в крашеный дощатый пол. «Я не хотел. Просто...» «Просто если нервы, надо бабу было помять. Ну или даже выпил слегка. Ну не до ума-то полного!» Продолжал рычать шеф. «А если б завалил кого? Совсем мозги просрал с этой наукой? Я тебя зачем к Менгеле приставил? Чтоб ты ума-разума набирался? Мутантов этих сраных изучал? Повадки, то-сё?» «Караваны опаснее день ото дня водить, а ты что творишь?» Если бы батя дал мне по морде, было бы легче. Но, видимо, наш босс понимал, что у меня просто сдали нервы. Поэтому, уже мгновение спустя, он совершенно спокойно предложил мне чаю и велел сесть на стул напротив. «Врубился, в чем твой косяк?» – спросил он. Давай, пей чай и приходи в себя. У нас заморочки наклевываются. Вечером собирать вас, караванщиков, буду. Надо решать вопросы. Ты как, оклемаешься? Да, кивнул я головой, продолжая глядеть в пол. Мне было по-настоящему стыдно. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. «У вас начались проблемы с бизнесом?» – спросил Сергей, закончив запись. Он всегда дублировал диктофон набросками на бумаге. «Ты говорил, что были желающие отжать ваш бизнес?» «Да, Султан. Его прозвище было Султан. Он откуда-то с Северного Кавказа. Здоровый, бородатый. Еще до эпидемии занимался криминальным бизнесом. Наркотой. Держал крышу на городских рынках. А после случившегося, когда его людей вышибли с Благовещенского рынка, он принялся искать новые способы заработка. В его бригаде был полный интернационал. И кавказцы, и азиаты, и наши местные. Он пришел к нам. Предложил свои услуги, вроде охраны караванов. Батя сам тертый калач, просто послал его на три буквы. Дело закончилось короткой потасовкой, в результате которой незваные гости в слегка помятом состоянии были выкинуты за ворота нашей промбазы, с напутствием никогда не появляться вновь. Но вышло с точностью до наоборот. Что, стал нападать на караваны? Журналист с интересом слушал историю криминального оборота товаров и отношений между людьми. Или просто попробовал конкурировать? Конкурировать он не мог, да и не хотел. Наехал просто. Караван сатаны рассеял, товар захватил. Потом мы прошерстили район, где он обитал, наколошматили какую-то мелочь, но ни товара, ни самого султана и его приближенных найти не удалось. Наш ответный ход, видимо, заставил его крепко подумать над тем, что он делает, потому что нападений на караваны более не предпринимал, а мы усилили охрану, и караванов, и базы. Как оказалось, он просто хорошо подготовился к тому, чтобы занять наше место, и удар нанес неожиданно. Артем замолчал. «Ты жалеешь о том, что вашу общину разбили?» «Да. Там, конечно, жизнь была непростой, но мы, в общем-то, не делали ничего плохого. Кроме наркоты, которую мы варили и выносили отдельные люди, с которыми мы даже не общались, собственно говоря. Я этого не одобрял, но не хотел оказаться на замертвяченных улицах. Святых, Сергей, тогда в городе не было». Глава 18. Колонии особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Султан получил хороший откуп. Потом с ним была встреча, на которой удалось договориться, продолжал рассказ Артем. Торговля возобновилась, и устаканился кое-какой мир. В моем рассказе все выглядит кратко, я рассказываю о том, что больше всего запомнилось. А так, их было много, дней, ночей, вечеров, переходов. Батя подсчитывал прибыль, я следил за тем, как растет счет на моей кредитке. И вечерами, лежа на своей койке в жилом ангаре, размышлял о том, как буду жить дальше, когда все это закончится. Ощущение непостоянства окружающей обстановки почему-то усиливалось день ото дня. Вот вроде и вопрос решили, и караваны снова пошли в работу, отбиваясь от зараженных и выходя к периметру карантинной зоны. Могильный пластовал уродов в лаборатории, и ему, рядом с его ангаром, еще и пристройку сделали, в виде прочного забора из металлических прутьев, оплетенных еще и сеткой. Помню, мы с мужиками, проклиная все на свете, тащили мотки колючей проволоки с какой-то металлобазы. Хорошо выручала наша газель. Я все больше креп. Не переставал в свободное время тренироваться, или колотил грушу, или с баржей устраивали спарринги под одобрительные комментарии бойцов и жителей. Появлялась во мне какая-то уверенность в себе, то, чего мне не хватало в той другой жизни, несмотря на относительный успех. Карьера, квартира с дорогим ремонтом, дорогое, правда, в кредит авто. Все это казалось каким-то нереальным, будто сон. А сейчас я проснулся. Я старался не думать о прошлом, но порой воспоминания накатывали так, что хотелось волком выть. В эти минуты я уходил из жилого ангара и, обойдя его, садился, прислонившись к холодному металлическому боку строения. Наступила осень. С дождями, холодами, грязью на улицах, которые никто не убирал. Город, пораженный вирусом, медленно угасал. «Конечно, неудивительно, что ты вспоминал о семье», – вставил Сергей. «До этого времени ты был занят примитивнейшим выживанием, чтобы уцелеть, а когда жизнь устаканилась, нашлось время подумать. Верно?» Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. «Сегодня свершится история!» Антон был просто само вдохновение. «Я получил прототип вакцины! Формулы и методика сохранены! Если эксперимент увенчается успехом, то мы расстанемся навсегда! И, наконец, сможем лечить людей!» «Работу свою тут закончишь?» – спросил я, глядя на девчонку, распластанную на столе и прикованную по рукам и ногам. «Как она?» «Состояние тяжелое, но организм сопротивляется. Анализы не так плохи, как могли бы быть», – сообщает ученый. «Она сильная. Сильнее даже, чем мужики здоровые». «Понимаю», – киваю головой я. «А этот как?» «Боря-то? А что ему будет? Жрет рыбные консервы, паразит этакий. Ждет своего часа. Я попробую в перспективе удалить опухоль, которая воздействует на его мозг, и вполне возможно, и этому парню сможет вернуть человеческий облик. Умирать во всяком случае он не собирается». «А оно ему надо?» – спросил я недоверчиво, глядя на представителя науки. «Он же свихнется, если вспомнит, что натворил. Он же двоих своих детей до костей обглодал». «Это не он. Это вирус в нем. Изменил сначала сознание, а потом и тело», – произнес Антон. «Да ладно, все равно надо попытаться. Но это после. Пока же займемся спасением маленькой Надежды. Символичное имя, правда?» «Точно», – соглашаюсь я. «Так если все пройдет удачно, то мы попрощаемся. Я уйду со следующим караваном за периметр, буду продолжать исследования уже в более цивилизованных условиях. Среди ваших подобранных есть врач и медсестра. Осталось только убедиться, что они годятся для своей работы, и все». Могильный улыбнулся. Девочку он изолировал, что-то колол, что-то вливал капельницей. А после, принеся наполненный серой непрозрачной жидкостью шприц, ввел ей. Это была вакцина, прототип. Сырец, полученный путем работы над веществом опухоли из головы Бори. Почему так, я не знал. Менгеле, видимо, не оставил надежд привлечь меня к своей работе, и по его разрешению я имел доступ к лаборатории, подопытным образцам и информации о проделанном. Девочка начала мутацию. Сердце останавливалось, потом снова заработало, а анализы показали начинающиеся изменения, объяснял мне Могильный. А с введением препарата показатели постепенно стабилизируются. Есть только одно «но». Ребенок сильно потерял в весе. Но спешу это на борьбу ее организма с вирусом и действие препарата. «Были б кости, мясо нарастет», – вставил я известную фразу. Могильный не ответил, поигрывая ручкой в руках. «Сегодня делаю контрольное тестирование, и завтра отдаем ребенка матери. У меня получилось, и это, как ты сам понимаешь, прорыв!» Я покинул лабораторию и вышел на улицу. Серое небо, прохладный ветер. И... звук. В небе над городом кружилась пара вертолетов. Колонии особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Вертолеты в тот день кружились недолго и, совершив облет, скрылись. Закончил свой рассказ Артем. Потом они стали привычным явлением. Мы, правда, как-то интуитивно старались не попадаться им на глаза, и, как оказалось, не напрасно. В одно прекрасное утро эти вертолеты прилетели по нашу душу. Глядя на себя такого, каким я стал в нашей общине, я понимал: будь я в то время таким, как сейчас, Митяй и его ублюдочная кодла дорого бы заплатили за попытку вломиться ко мне в дом. Дрался бы, как зверь, насмерть. Руками, ногами, нож бы схватил со столешницы на кухне, пока бы не убили. Хотя вполне возможно, что я бы справился. Но история не терпит сослагательных наклонений. Артем вздохнул. И тогда у тебя появилась мысль о том, что если эти люди уцелели, ты сможешь с ними разобраться уже при встрече? Верно. Когда твоя жизнь перестает зависеть от дурацких условностей и запретов, от мнений окружающих, от истерического начальника на работе, который по прихоти своей может не дать тебе бонус к зарплате, просто так, потому что... Или когда дома, заикнувшись о том, что неплохо бы завести овчарку, получаешь в ответ бурные споры, ведь дети маленькие, а вдруг чего? Когда сын толкнул сверстника в школе, его мамаша устроила истерику, и тебе звонит учительница, не сказать ей о том, что мальчишкам вообще свойственно бегать и толкаться, а то и драться порой, а нестись, сломя голову, и с пеной у рта доказывать и спорить о том, как все это плохо, и что, конечно, во всем разберемся и сделаем выводы. Сейчас я бы послал начальника на три буквы и ушел туда, куда меня давно звали. А учительницу и придурочную я же мамку, бизнесвумен районного разлива, от которой удрал муж, не выдержав невыносимого характера благоверной, и которая растит своего сына одна, с определенными взглядами на воспитание будущего мужчины, делая из пацаненка обыкновенного потенциального подкаблучника, тоже послал бы, да так, что уши в трубочку завернулись. И щенка овчарки принес бы домой, чтобы мальчишки росли, держась за холку верного остроухого друга, как я когда-то в далеком детстве. Все это я понял только сейчас, когда моя жизнь стала зависеть не от общественных запретов или мнений, а от наличия под рукой автомата или хотя бы ножа. Когда для меня стало почти нормой при необходимости наорать, ударить, разбить битой голову или высадить в противника автоматную очередь. Конечно, отбитым на всю голову как баржа, сатана и им подобные персонажи я не стал, но во многом изменил свою точку зрения на многие вещи. Кстати, мы сообщили твоим друзьям из ТСЖ адрес колонии, они будут тебе писать. А еще тебе передавал привет Гиви Парцвания. Артем просто расцвел. Да, помнит, не забыл. Он вспомнил худого с орлиным носом грузина, с которым сначала пересекся в доме 2, причем пересекся жестко и с элементами рукоприкладства. Потом они помирились. А после, когда начался путь Артема, сначала в следственном изоляторе и суде, бывший карманник связался с кем-то из своих знакомцев, проходившись по следствию, чтобы приятель заехал на хату нормально, без подлянок и подстав. Ну а когда объявили приговор, сидевший в зале суда Гиви разразился громким матом, перемежая русские и грузинские слова, адресуя свой пламенный привет судье, прокурору и всем, кто нормального парня ни за что на тюрьму отправляет по беспределу. Артем вспомнил, как приставы и усилившие зал судебного заседания полицейские выволакивали тощего, одетого в черные джинсы, кожаную куртку лохматого мужика, продолжавшего изрыгать ругательства, даже когда его руки заломили за спину в жестком захвате. «А ведь у нас первых получилось выздоровление зараженного. Точнее, зараженной», — сказал Егоров, оторвавшись от своих мыслей. «Об этом я, пожалуй, сегодня и расскажу». Сергей придвинул диктофон, взял в руки ручку и приготовился слушать и записывать. Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. «Пустите меня!» Женщина встала перед нами, раскинув руки. «Не дам! Изверги, не дам!» «Лариса, давай отходи по-хорошему!» Жильцы, окружившие нас и обезумевшую от страха мать, с собой закрывавшую лежащего на самодельной кровати ребенка. «Ее проверят просто и отпустят!» «Не дам! Отойдите! Этот ваш доктор был уже, ничего не сказал, а теперь вы ее в боксы ваши!» «Слушай ты, давай-ка не дури!» – буркнул недовольный баржа. «Неохота силу к бабе применять. Ничего с девкой твоей не будет. Сама бы отвела лучше. Так нет, уперлась дура. Теперь что, сила ее туда тянуть?» «А ну назад!» В руке несчастной сверкнуло лезвие небольшого ножа. «Только суньтесь кто!» «Ты б нож убрала, сестра во Христе!» – пробасил Растрига. «Грех это, живым людям смертоубийством грозить! Дай черь свою, отнесем к врачу, помощь окажем!» Я молчал. «А что тут сказать? Мать понять можно. Мы их нашли в одном из подвалов. Прятались, выживали, питались черти как. Тут отмылись, переоделись. Женщина стала выполнять какую-то работу по хозяйству. А вот девочка... «Пошел вон! Святой! Тоже мне!» Нож свистнул прямо у бородатого лица бывшего семинариста. «Никто ее не тронет! Знаем мы доктора вашего! Видели, что он творит!» Я вспомнил, что тетка эта убирала пару раз в лабораторном боксе. Ну и там, где пустые клетки. Значит, догадалась, что ее дочь, похоже, поймавшая вирус, может оказаться там же. «Ларис, ну хватит!» Снова подали голос из толпы. «И так теперь ангар дезинфицировать, наверное. Пусть девчонки твоей помогут!» «Помогут!» Женщина сорвалась на крик. «Помогут! Кто поможет? Изувер этот? Как вы его там зовете? Менделе?» «Менгеле. Доктор Менгеле. Хотя лично мне это прозвище исключительно не нравится», — послышался за нашими спинами спокойный голос. «Антон Могильный. Или просто Антон. Как вам угодно, Лариса Анатольевна». Через толпившихся людей к месту скандала прошел наш врач и исследователь. Как всегда, опрятен, невозмутим и даже в белом халате. Умный взгляд из-под очков. Если девочка не поражена вирусом, сегодня же ее принесут обратно. Но даже отсюда я вижу, что это не простая простуда. Ее кусали? Или, может быть, она контактировала с кем-то из зараженных? «Не твоего ума дело! Пустите нас! Мы уйдем лучше!» «Куда ты уйдешь, шибанутая?» Снова баржа. «Там за забором зомбаки. Дочь зомбячкой сделаешь, а потом и сама? Ну чё ты творишь?» Он шагнул вперед и сделал отвлекающее движение. Нож сверкнул. Раздалась ругань. Барже все-таки прилетела по щеке. «Ах ты сука!» — взревел он. Но мы уже кинулись толпой, скручивая руки и врывая нож. А Растрига, прижимая несчастную к полу, схватил ее за волосы. «А ты не ори! Не ори, бесноватая!» — басом говорил он. «Тебя Христом Богом просили! По-людски! Так что не обессудь!» «Артем, бери девочку!» Понесли ее в лабораторию. Коротко приказал Могильный. И я, наклонившись над лежаком, поднял на руки легкое тельце, быстро обернув его одеялом. Девочка была в забытии, и даже через ткань ощущалась высоченная температура. «Пусти ребенка, Ирод! Да будьте вы все тут прокляты!» Звук удара пересек проклятие, изливавшееся из уст несчастной матери. Я поспешил за ученым, стремясь поскорее покинуть это место. «Вот сука! Харю расписала!» — ревел сзади баржа. «Я тебе, падла, руки переломаю за это!» «Прекрасно его понимаю. И так не красавец, а теперь еще и шрам поперек рожи». Он шел следом, прижимая к лицу какую-то тряпку, сквозь которую проступала кровь. Мы пересекли территорию, спеша за доктором, а в ангаре еще стоял шум, гам и гвалт. Женщину отпустили, отобрав нож, и она кинулась вслед за нами. Мужики не пустили, и она снова кинулась драться, отчаянно, неумело, приумножая силы в яростной истерике. Когда я увидел ее утром, мне стало жутко. Изорванная одежда, синяки и кровь. Жильцы ангара, избив, просто выкинули чумовую на улицу. «Боря хороший!» — раздался голос, и я вздрогнул. Из соседнего с лабораторным помещением небольшого зала, выгороженного специально, я увидел это. В окружении каких-то приборов, мерцающего экрана ноутбука, облепленный какими-то датчиками и с иглами в венах, от которых шли трубки к нескольким почти опустевшим капельницам, сидел наш трофей. Здоровенный, мускулистый мутант Боря из той квартиры. При виде его меня чуть не стошнило. Его приковали к массивному деревянному креслу, специально сделанному для этого. Прочная конструкция не позволяла мутанту даже пошевелиться. Металлические кольца и цепи приковали жертву научного эксперимента намертво. Голову сжимал обруч, фиксируя в одном положении и не давая пошевелиться. Задняя часть видоизмененной черепной коробки была вскрыта, обнажая серое вещество. «Ух ты, блин!» — вырвалось у меня, а баржа, сунувшийся следом за мной в помещение, где восседал наш трофей, и, ожидая первой помощи, вылетел оттуда как пуля. «Помолчи!» — строго сказал ему Антон. «Девочку на стол. Вымой руки, лицо и смени одежду, мало ли что. Мне будет нужна твоя помощь». «Боря хочет рыбки», – проскрипел мутант. «Пожалуйста. Боре нравится рыбка-сардинка. Дайте Боре рыбки. Боря хорошо себя вел сегодня». Я опустил глаза и увидел валявшиеся в корзине для мусора металлические банки из-под рыбных консервов. «Артем, возьми в холодильнике банку, вскрой и вон той удлиненной вилкой покорми питомца», – бросил мне могильный. «А то работать не даст». «Боря помогает доктору», – сообщил мне мутант, когда первый кусочек рыбы, наколотый на вилку, отправился к нему в рот. Жрал он отвратительно, пачкая одежду и пуская слюну. Но вытирать его мне совсем не хотелось. Верзила довольно оскалился, и я протянул еще кусок. «Ты будешь дружить с Борей?» – спросил он меня, когда третий кусок сардины отправился за первыми двумя. Утвердительно кивнув, я отправил ему еще рыбы. «Жри, жри, скотина!» Девочка уже лежала на рабочем столе. Руки и ноги ее были скованы и зафиксированы. Со стороны казалось, будто ребенка распяли. Зрелище было то еще. Вокруг суетились помощники в лабораторной одежде. Сам ученый, успевший переодеться и сменить простую одежду и халат на легкий защитный костюм, уже возвышался над лежавшей на столе девчушкой. «Так-так, что тут у нас?» – сказал могильный, разрезая поношенное платьице. «Опа! Укус! Слегка подзажил, но тем не менее. Вам, охране, Артем, я бы урезал зарплату как минимум наполовину. Что это такое?» Он кивком показал на ранку на ноге. Я лишь пожал плечами. «Я могу идти?» – спросил я. Но в ответ получил лишь взмах руки, указывающий на выход. Покинув вивисекторскую и опустившись на стул у стенки, я наблюдал, как баржи обрабатывают рану и накладывают швы. Парень морщился, но терпел. «Пойдем выпьем!» – процедил он сквозь зубы. «Для дезинфекции! Я там в столовке за шкафом припрятал!» Я утвердительно кивнул. После всего увиденного, особенно после кормления Бори, очень уж захотелось промочить горло. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. «А почему вы сразу не убили заразившуюся? Вы ведь могли заболеть?» – задал вопрос журналист. «Тем более, как стало возможным, что девочка, с пусть поджившим укусом, оказалась внутри вашего поселения?» «Невнимательность», – пояснил Артем. «Обычный человеческий фактор. Я уже потом додумал, что хорошо, что девочку обнаружили до отбоя. А если бы она умерла и поднялась как зараженный мутант? Дети, кстати, мутировали быстрее взрослых и стали настоящими хищниками на улицах большого города, где еще оставались и здоровые, незараженные люди. Мне доводилось стрелять по мальчишке лет 10. Он как молния передвигался, а потом разорвал глотку одному из наших носильщиков, бросившись в лобовую атаку. Это ведь та самая девочка, которую потом представляли суду защитники могильного?» – осенила Сергея. «Я ничего не путаю?» «Нет, не путаете», – кивнул заключенный. «Именно она и есть. А мозг Бори, точнее та страшная опухоль, что давила на череп изнутри на затылке, послужил источником пробной вакцины прототипа». «Фантастика», – перебил журналист. «То, что не сразу вышло у именитых ученых, умов и светил науки, собранных ВОЗ со всего света, вышло у вашего Антона Могильного в невесть каких условиях?» «Так и есть», – кивнул Артем. «И не такие уж у него условия были спартанские. И место для опытов, и хранилище, и клетки, и даже выгородил комнатушку, где сидел Боря. А мы, жители и охрана, ютились в двух ангарах, стоявших рядом. Охранники и караванщики пользовались привилегией выставить перегородку и отделиться от общего фона, но негласно подобное считалось дурным тоном и использовалось только тогда, когда мужики и женщины...» «Я тебя понял», – улыбнулся Сергей. «В общем, у вас там весело было, не соскучишься». «Это да», – Артем также улыбнулся. «Весело, веселее не бывает». Глава 19. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Здравствуй, Артём. Сергей, улыбнувшись собеседнику, вошел в комнату. Ездил в столицу. Твой материал произвел фурор. Рассказ очевидца, так сказать, из первых уст. Кстати, тебе кое-что полагается, когда статья будет издана. Это не запрещено? Здравствуйте, Сергей. Было видно, что заключенный оживился, увидев знакомое лицо журналиста. А я уж подумал, все, закончилась наша работа. Нет-нет, что ты? Все только начинается. Я с администрацией вашего учреждения вопрос решаю о подписании с тобой контракта. Эксклюзивные права на издание твоей истории. Артём потер рукой подбородок, и взгляд его стал заинтересованным. Тебе с этого тоже причитается. А если есть родные, кому мы можем переадресовать средства? Нет, к сожалению, никого нет. Мать и отец умерли. Жена и дети. Голос заключенного стал тише. Артём, прости, я опять глупость сморозил, быстро произнес журналист. В общем, тебе на лицевой счет будет переводиться сумма денег. Плюс наше издательство берется оказывать тебе, так сказать, спонсорскую помощь. Ну, что тебе тут необходимо? Средства гигиены, вещи какие-нибудь, продукты, из того, что разрешается, разумеется. Вот это будет неплохо, кивнул головой собеседник из клетки. Знаете, очень не хватает сладкого. Никогда сладкоежкой не был, а тут вдруг ощутил. Ничего. «Теперь будет получше», – ободряюще произнес Сергей. «Итак, о чем сегодня поговорим? В прошлый раз ты рассказывал, что в вашей общине был испытан прототип вакцины». «Да. Девочка выздоровела, и я вместе с доктором и ее мамой вывел ее границы. Видимо, была какая-то насчет нашего доктора договоренность, и не просто так он в карантине сидел». «А что было потом?» Сергей расположился за столом и включил диктофон. После того, как вы вывели доктора. Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Обычно мы встречали посредников и производили обмен. Договоренности все вел батя. Мы же выступали в роли носильщиков и охраны. Люди с той стороны были, как правило, вооружены, немногословны, и быстро забрав товар и перегрузив его в машины, отдавали нам причитающиеся в обмен, и также быстро уходили. «Батя чё-то нервный в последнее время», – глубокомысленно затянувшись сигаретой произнёс баржа. «Утром меня увидел, чё-то ему не понравилось, наорал на меня. Ты не в курсе? Чё с ним такое?» Я пожал плечами, поправив лежащий на ногах автомат. Ночь была прохладной, надвигалась осень, дожди. Но пока погода откровенно радовала. Не так давно меня посетила мысль, что с холодами активность мутировавших снизится. Носильщики сидели возле машины, сбившись в кучу, как говорится, для тепла. А мы, расположившись вокруг, одновременно контролировали обстановку, изредка переговариваясь по рации. Учитывая появление мутировавших видов зараженных, которых стали называть бегуны, прыгуны, клыканы, носильщики тоже получали оружие. Как правило, это были обрезы для наиболее проверенных рабочих, а так биты, палки, обмотанные колючей проволокой, ножи или топоры. «Не знаю», – ответил я, посмотрев по сторонам. «Чего-то сегодня опаздывают клиенты». «Ага», – здоровяк снова затянулся. «Знаешь, Тёмыч, мне все это как-то не нравится. Сатана удрал. Товар – хрень какая-то. Нарезали кабеля, нажгли, вывозим». «Бумажки какие-то с архива». «Архив – дело нужное», – ответил я. «Мало ли, какая информация там в тех коробках». «Заказали, вот мы и привезли». «Дело расширяется, вот и машин у нас три вместо одной. И металл возим, и то, что попросят. Вспомни, с чего начинали». «Да оно понятно». Баржа затянулся и, докурив, бросил окурок под ноги. «Но чего-то чуйка у меня. Будут какие-то заморочки». Причем в самом ближайшем будущем. Султан с нашим батей перетирал вчера. Сидели долго. Я как раз у административного здания сидел у входа. Часа три. Потом султан ушел. А батя налокался до синих огурцов. «А чего он на сатану взъелся?» – поинтересовался я. «Так измордовал просто труба. Как он жив остался вообще?» А нечего крысить. Сатана сукой был всегда, бросил баржа. Туда, где у нас зелье варят, залез и пакет порошка тиснул. Обдолбался, а потом в ангаре его клинить стало. На старуху Сидоровну полез. Насильник, насильник херов. Мы тихо засмеялись, вспомнив дикий вопль почтенной бабуси, чей сын работал в караване Растриги. Потом забористый мат и звук удара. Пожилая тетка отличалась жутким характером, и наркоману откровенно не повезло. Да, вылетел как пробка, и еще больше его штырить стало. Батя увидел и наподдал, произнес баржа. Давно пора было с ним решать. Удрал в город, к зомбакам. Думаю, что не жилец. Но мы ошиблись. А потом баржа был свидетелем на моем суде. И свидетелем, увы, не защиты. Я увидел, как замигал огонек фонарика. Сигнал. Вынув из кармана плаща свой небольшой, но мощный диодный фонарик на аккумуляторах, посигналил в ответ. С той стороны рыкнул мотор грузовой машины. «Подъем! По местам все! Носильщики, готовьтесь! Разгружайте машину и быстро!» – скомандовал я. Впереди показались фары. КамАЗ в камуфляжной раскраске, все как обычно. Суровые молчаливые дядьки, с которыми мы, обменявшись рукопожатием, разошлись в стороны. Суетившиеся в обе стороны рабочие, все как обычно. «Артем!» – ко мне подошел доктор. «Ну что, прощаться будем. Но, надеюсь, не навсегда. Закончится все. Увидимся». Мы ударили по рукам. Мать и дочка стояли рядом, но не сказали мне ни слова. Баржа держался поодаль. Шрам на его роже был еще свежим, и воспоминания о том вечере, видимо, еще не отступили. «Осторожнее, идиоты! Это же образец!» Зло шикнул на четверых работяг, ведущих на растяжке подопытного мутанта Борю. Руки и ноги закованы в кандалы, которые мы смастерили на базе, на жуткой харе маска, полностью исключавшая возможность укуса или плевка. Мутант тяжело дышал. Менгеле прооперировал его, закрыв заднюю часть черепа и удалив часть опухоли, из которой синтезировал свой прототип. «Боря!» – протянуло существо, дернувшись. Лязгнули цепи. Парни, державшие мутанта, напряглись, а мы с баржей и еще одним парнем из охраны приготовились. «Спокойно, ребята!» – успокаивающе махнул рукой могильный. «Он в порядке. Рыбки хочет». «Ничего, перевезем и будет тебе рыбка, Боря. А пока надо слушаться. Понял?» Мутант довольно гыгыкнул, услышав про рыбку. Потом попытался мотнуть головой, едва не стряхнув удерживавшего его человека. «Боря, не шали!» Строго скомандовал ему врач, и мутант затих, попытавшись пробубнить что-то в стиле «Боря хороший». «Ведите образец. Машина подошла», скомандовал один из посредников в сером камуфляжном костюме. «Доктор, прошу со мной». «Бывай, Артем. Пока, баржа». Ученый тепло попрощался с нами, пожав руку, и быстро последовал за провожатым. Я обратил внимание, как его, девочку с мамой и мутанта Борю, от нас тут же отделили двое вооруженных людей. Как бы между прочим, но... облаченные в отличную тактическую экипировку, с приборами ночного видения на шлемах, автоматы, увешанные всякой всячиной. «Ого!» – покосился на них баржа. «Ты гляди, какие павлины!» Кажется, они услышали. Баржу окинули внимательным взглядом, но поскольку мы демонстрировали исключительное миролюбие, никакого ответа не последовало. Погрузка-разгрузка закончилась. КамАЗ, взревев мотором, сдал назад и начал разворачиваться. Вслед развернулась и исчезла в темноте спецмашина. Автобус, переоборудованный, как я понял, под перевозку образца, и доктора со всем его научным скарбом. «По машинам!» – скомандовал я, прыгая в кабину нашей старушки-газели. «Поехали домой, мужики!» Наш караван тронулся с места. В темном ночном небе над городом кружился вертолет. Заложив круг, он почему-то пошел над дорогой, по которой мы двигались, и вдруг врубил прожектор, осветив нашу небольшую колонну. В кузове беспокойно загомонили. Вертушка пролетела чуть вперед, развернулась и, осветив нашу колонну еще раз, ушла в сторону города. «Чего это они?» – спросил меня водитель. «Никогда раньше такого не делали». Я лишь пожал плечами. Все происходившее в последнее время мне определенно не нравилось. И, как оказалось, неспроста. Колонии особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. А потом нас разбомбили. Спокойно завершил рассказ Артем. Мне повезло, а вот тем, кто жил на базе, женщины и дети, те, кто отдыхал после выхода в город, им нет. Три вертолета перемолотили нашу базу так, что ровного места там не осталось. Мы слышали гул и грохот взрывов, но когда подоспели, было уже поздно. База горела. Взрывались резервуары с бензином. Горел автопарк, где до ума доводился наш транспорт. Ангары с людьми. Мой дом в этом сумасшедшем мире был разрушен. А что случилось? Конкуренты? Конкуренты? На вертолетах? Нет. Просто, как я узнал уже в СИЗО, от зоны заражения кормилось много народу. Таких мест, как наш город, было много, по всему миру. И сценарий один и тот же. Карантин, кольцо вокруг и мутный бизнес. В карантин товары первой необходимости, немного оружия, боеприпасов, продовольствие, одежда. В карантине часто устраивали нарколаборатории, из городов тащили все, что плохо лежит. Ценности из банковских хранилищ, документы, технику, все, что представляло собой ценность. В некоторых местах устраивали подпольный бизнес охотники за ливером. Ловили выживших и потрошили на органы. Мне, слава богу, с таким встретиться не пришлось. Но в городе, как оказалось, таким промышляли. Были партии охотников на мутантов. В Китае, например, из-за эпидемии развилась целая индустрия, использующая видоизмененные органы, железы мутировавших, для изготовления всевозможных препаратов. От ускоренных ранозаживляющих и омолаживающих до запрещенных спортивных допингов. А знаменитые сафари на машинах и вертолетах, когда богатенькие бездельники развлекались охотой на двуногую дичь. Да, я читал об этом. Китайская олимпийская сборная по тяжелой атлетике провалила тестирование, а еще несколько бойцов смешанных единоборств были отстранены, подтвердил Сергей. А что было дальше, после того, как ты привел людей на разгромленное пепелище? Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Казалось, все не так плохо. У меня с собой автомат. На теле лифчик, натисканный магазинами. За спиной рюкзак. Я больше не тот зашуганный человек-планктон, что блуждал по вымирающему городу, шарахаясь от встречных поперечных. Как бы не так. Развалины места, ставшего твоим домом, изуродованные тела людей, с которыми ты жил рядом, говорил, ел за одним столом, радовался или наоборот ругался. Это выводило из себя. «Твою мать!» – выругался Баржа. «Насильщики разбежались! Ну что за хрен такой?» Мы заночевали на пепелище. Первый день попытались разгрести завалы, из-под которых доносились стоны, а ночью люди начали разбегаться. Почему? Да в небе снова кружили вертолеты. Пришлось прятаться. Они снова кого-то обстреливали, а я пытался понять, что делать дальше. Все, что мы успели, это вытащить нескольких раненых. Но без квалифицированной помощи люди погибли, и их пришлось добивать, ибо вирус, незримая зараза, витающая вокруг, мог поднять эти тела уже в видоизмененном состоянии. «Пускай валят!» Я устало отмахнулся. «Надо уходить отсюда. Мы, что могли, сделали. Кого могли, вытащили. Хотя что с этого толку?» Баржа кивнул. Рано утром, в последний раз оглянувшись, мы навсегда покинули место промбазы. «Эти шайтаны нам за все заплатят!» Султан в окружении горстки своих людей был в ярости. «Артем, ты с нами? Надо разобраться, так спускать нельзя. Был бизнес, были дела, а сейчас даже связь отключили, сволочи!» Он выругался на родном горском наречии, причем, как подозревал я, употребляя самые грязные ругательства. Мы с Баржей встретили его неподалеку. Кавказец и его немногочисленная компания, как оказалось, времени даром не теряли. «Смотри, Артем, какая вещь!» Он откинул брезент с длинных зеленого цвета ящиков. «Игла! Новенький совсем!» «Что за игла?» Переспросил я с интересом, глядя на явно военного образца изделия. «Это что вообще?» «Мы теперь этих уродов на вертушках на землю приземлим. Башку одному, двум пилотам или кто там есть, отрежем. На камеру. Кто там уцелеет, султан? Грабанется вертолет. Сгорит все к чертовой матери, возразил Баржа. Кавказец посмотрел на него таким взглядом, что мой напарник осекся. Нормально все будет. Сшибем, потом на связь выйдем. Скажем, или дела делаем, как надо, или война, рявкнул бандит. Я в горах! Тут он осекся и посмотрел на нас. Вы в деле, парни? Ну, я не знаю. Идея с атакой на вертолеты, кружившие над городом и периодически кого-то атаковавшие, показалась мне несколько бредовой. Ты! Палец султана уперся мне в грудь. Ты у своего пахана авторитета за одним столом пил-ел. Он тебя в люди вывел, мужчиной сделал, к делу приставил. А эти? Они его убили, дома тебя лишили, кусок хлеба отняли. Он ткнул пальцем в низкий потолок подвала, явно устремляя жест к серым осенним небесам. Эти его убили, они кровники, твои кровники. Ты его человек был и есть, мстить надо. Горец нес какую-то чушь. Но под впечатлением от увиденного днем ранее, крови, грязи, огня и развалин, тогда мне показались его слова справедливыми. «Надо!» – ответил я не слишком, впрочем, уверенно. Поглядел на баржу, и тот как-то быстро закивал. «Ну вот!» – засмеялся боевик. «Правильно говоришь! Надо! В общем, делаем так!» «Внимание! Проверка связи!» Раздалась в гарнитуре рации, висевшей у меня за спиной. «Проверка связи!» «Стрелок на связи!» Отозвался я присвоенным мне позывным. «К стрельбе готов!» Услышал я ответы других трех групп. Утро войны началось. Несколько дней мы, забравшись на крыши домов, наблюдали за полетами вертолетов, по какому-то странному стечению обстоятельств, не имевших знаков различия. Султан объяснил мне, как выглядят военные символы, и что эти, скорее всего, какие-то черти мутные, свои темы хотят навести, а нас – завалить всех. Еще несколько дней мы готовились, изучили, по крайней мере, теоретически, как управлять ЗРК, как целиться и как стрелять. К моему удивлению, устройство было предельно простым. Более сведущий в военном деле кавказец объяснил, что оружие – нормальное оружие. Делается так, чтобы им мог при необходимости пользоваться после краткого обучения практически любой человек. А результат? Практика покажет. Мы наблюдали за ними, фиксируя места появления, маршруты, по которым двигались вертушки. Потом сам султан, как оказалось имевший в биографии боевой опыт, на юге нашей страны, наметил три точки, с которых было решено производить пуск. Если пилот опытный будет, будет маневрировать. У них там оповещение есть, если вертушка на прицел попадает. Будет туда-сюда гонять, ракету пытаться обмануть. Но не обманет, мы его прихлопнем, объяснял мне и остальным кавказец. Сбиваем, бросаем трубы и бегом с позиций, могут ответкой накрыть. Потом быстро к месту падения. Это Мавсар с парнями будет делать, он связь с вами держит. Позывной – бегун. Сделаем несколько кадров. Там, где вертушка будет гореть. А если повезет, может и пленных возьмем. А тогда...» При этих словах он хищно скалился в бороду и загадочно закатывал глаза. «Стрелок, внимание! Готовься! Стрекоза летит!» Прервала мои размышления команда. «Наводи и стреляй!» Далее следовало приглашение тети Аллы в ближайший бар. Я поморщился. Догадывался, откуда у кавказцев взялись эти трубы и оружие. Наверняка хотели что-то устроить в городе, да только вирус и эпидемия помешали. «Понял тебя, центр! К пуску готов!» Я заученными движениями активировал ЗРК и поднял его на плечо. «Так, место за спиной есть. Реактивная струя не обожжет». Прильнув к прицелу, я присмотрелся. Вертолет шел прямо на меня. Серый, покрытый камуфляжной раскраской, ощетинившийся бортовым вооружением, которым я не слишком понимал. Знал я одно, что сейчас мне надо правильно взять его в прицел. И... Огонь! Рявкнуло у меня в ухе, и я выпустил ракету. Меня шатнуло, но на ногах устоял. Ракета пошла навстречу цели. а я и мой помощник Баржа, не дожидаясь результатов нашего пуска, уже бежали вниз по лестнице девятиэтажного дома. «Ну чё, попали?» – выдыхая хрипло спросил меня он. «Да хрен его знает!» – ответил я. «Валим отсюда!» Мы попали. Точнее, не только я, но и второй расчет. Вертолет, получив повреждение, камнем пошел вниз. В рации я слышал какие-то гортанные команды на наречии земляков Султана. Потом услышал слово «бегун» и понял, что к месту падения вертушки уже двинулись наши. Все, что было дальше, напоминало мне кадры военных репортажей, которыми пестрили новостные каналы каждый день в моей прошлой жизни. Мы глядели на горящий вертолет, что-то орали, стреляли в него. В кабине я видел обгоревшие тела экипажа, но тогда, в каком-то азарте, безумии, я стрелял в воздух из автомата, обнимался со своими соратниками по оружию, а на прощание все мы даже сфотографировались на фоне дымящихся обломков. Ощущение победы пьянило. Отрезвление пришло позже. Но было уже поздно. Война, начатая не нами, но нами подхваченная, началась. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Сергей сидел в своей комнате и просматривал бумаги. На фотографии дымящиеся обломки и отряд вооруженных людей на фоне подбитого вертолета Ми-24. Артем не знал, что они развязали войну с частной военной компанией, так называемого Союза биологического равновесия, или СБР, сформированного для зачистки зараженных территорий от мутантов и криминальных элементов, находившихся в карантинных зонах. А вот и он, Артем Егоров. Сам. Высокий, худощавый, в полувоенной одежде и с автоматом в одной руке позирует на фоне обломков. А вот и другие. Баржа в обнимку с каким-то бородачом. Боевик в серо-зеленом камуфляже демонстративно целится из ручного пулемета в кабину, где виднеется обгоревшее тело летчика. Пальцы бегали по кнопкам ноутбука, набирая текст будущей статьи. За окном было темно. Шел снег. Свет уличного фонаря проникал в комнату. Глава